Послание апостола Павла к Галатам. Уважаемые радиослушатели, мы снова пребываем на глубоких страницах послания апостола Павла к Галатам. В предшествовавших беседах было подробно рассмотрено вступление к этому посланию, а теперь мы начнем изучение 2 главы с 11 по 21 стих. Они связаны с необыкновенным случаем в жизни и труде апостолов Христовых, Павла и Симона Петра, которые однажды с уверовавшими во Христа иудеями прибыли в Антиохию для духовного посещения. Апостолу Петру Господь открыл в видении, что в его плане спасения включены и языческие народы, не только Израиль. Многие из вас помнят описание видения, которое он видел в Иопии. Это было спустившееся с неба полотно, наполненное всякими нечистыми для употребления в пищу животными, и был голос Петру с неба: «Заколи сие и ешь». Апостол сильно усомнился и ответил, что он ничего такого нечистого в пищу не принимал. Деяния апостолов, 10 глава. Голос продолжал говорить ему, что если Бог говорит и почитает это чистым, то он не должен почитать это нечистым. Петр весьма недоумевал и продолжал молиться на крыше дома гостеприимного кожевника, где он остановился. И вдруг в это время прибыли посланцы от сотника римского из Кесарии, которые начали спрашивать, здесь ли находится Симон Петр. Офицер же Корнилий, получив от ангела Божие откровение, что Петр находится в это время в Иопии, в доме Симона Кожевника, даже адрес Господь дал точный, как апостола можно найти. Ангел сказал богобоязненному искателю истины Корнилию, что Петр все скажет ему о пути спасения души. Дивное вмешательство Божие, святое попечение о язычниках. Конечно, Петр туда немедленно со слугами сотника отправился, и совершилось там чудное уверование во Христа Иисуса всего дома этого языческого офицера. Это откровение положило начало проповеди Евангелия нееврейским народам и их массовому обращению ко Христу. Апостол Павел стал орудием Божиим в этом служении. Мы говорили уже о соборе апостольском и пресвитерском в Иерусалиме, о благословении апостолами служения Павла, Варнавы и других, о проповеди Евангелия среди язычников, которые спасались по благодати Христовой, не от дел закона. Хотя евреи чувствовали себя на высшем уровне, чем язычники, и не сообщали с ними, принимая пищу отдельно, даже женщина-грешница, самарянка, удивилась, что Иисус попросил у нее холодной воды испить у колодца Иакова. Иоанна, 4 глава. Когда в доме Корнилия апостол Петр произнес знаменательные слова, Петр отверз уста и сказал: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему». Деяния апостолов, 10 глава, с 34 по 35 стих. Но что случилось в Антиохии, только в послании Галатам мы более подробно узнаем. Кроме апостола Петра, прибывшего раньше туда из Иерусалима, пришли туда и иудействующие христиане. До их пришествия Петр в обществе Павла, Варнавы и других вел себя свободно, ел вместе с язычниками их пищу, радовался их уверованию, делал им духовные наставления, несомненно, много рассказывал о Христе Иисусе, которого любил всем сердцем, несмотря на свое горькое отречение. Однако по приходе в Антиохию этих иудеев-христиан картина несколько изменилась, и апостол Павел проявил свой характер полной искренности и откровенности. Пишет он так, послание к Галатам, 2 глава, 11 стих. «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова он ел вместе с язычниками, а когда те пришли, то стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ними лицемерили и другие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием». С 12 по 13 стих. Апостол Павел был принужден обстоятельствами сделать эту заметку, вероятно, вежливо, но справедливо. Если спасение совершалось по благодати, то язычники, подобные иудеям, получили спасение от Господа, а потому и обрядовая или церемониальная сторона уже не имела спасительного или иного значения. Это была одна семья во Христе Иисусе. Закон совершил свое служение, обнаружение греха в человеке, и перестал действовать как спасающее начало. Крест Христов, жертва Его, совершила это полное спасение и создала единую семью Христову из всех народов. Восьмая глава послания к римлянам открывается замечательными словами. «Ибо нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Сделав другу своему, Петру, упомянутую заметку, Павел продолжает писать так. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога, я сораспялся Христу». 2 глава, 19 стих. А потом апостол переходит к позитивной стороне жизни. «И уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего и предавшего себя за меня». 20 стих. Сораспятый Христу, живу верою. Какие замечательные слова откровения! Они открывают, что мы соединены с Ним и в смерти, и в жизни. Он живет в нас. Эту мысль о сораспятии Христу и с Ним на кресте Голгофском следует рассмотреть послание к римлянам 6 главе, которое свидетельствует, чтобы мы почитали себя умершими со Христом. Когда Он умер за грехи наши во искупление и спасение душ наших. Однако слово «почитайте» говорит о вере нашей в Него. Мы все же остаемся в теле, и борьба между плотью и духом будет постоянной, пока мы живем на земле. Когда же получим тело воскресения, подобно Ему, то этот конфликт прекратится, и чада Божии будут иметь непостижимый нами теперь покой. Христос положит конец образу жизни во плоти. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут» — первое послание к Коринфянам, 15 глава, 22 стих. Как и написано, первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 45 стих. Первый человек из земли перстной, второй человек Господь с неба. 15 глава, 47 стих. Итак, мы имеем сегодня старого Адама, а также и нового человека через Господа Иисуса Христа. Близится время, когда мы будем пребывать только во Христе Иисусе, когда Он ведет нас путем воскресения нашего из мертвых, мир благословенный, вечный и славный, полный радости и мира. Апостол Павел заключил это размышление многозначительными словами: «Не отвергаю благодати Божией, а если законом спасения, то Христос напрасно умер». Приступаем к доктринальной логике размышления апостола Павла. 3 глава с 1 стиха по 4 главу 31 стих. Уже в начале этого послания апостол Павел сказал: «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному учению». 1 глава 6 стих. А теперь в 3 главе он восклицает: «О несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покориться истине, вас, у которых пред глазами был предначертан Христос, как бы у вас распятый?» В стихе 3 он их снова назвал несмысленными. Непослушание тихому голосу Духа Святого и внимание, уделенное иудействующим лжеучителям, привело этих христиан Галатии к потере радости спасения по благодати Христовой. 5 важных пунктов связаны с их духовным блужданием. Их личный духовный опыт, пережитое ими, 3 глава с 1 по 5 стих, личная история Авраама, 3 глава 6 по 7 стих, учение Священного Писания, 3 глава с 3 стиха по 8 главу 12 стих, заслуги и дела Христа, 3 глава с 13 по 14 стих, сущность самого закона Моисеева, 3 глава с 15 стиха по 4 главу 31 стих. Об этом мы вкратце объясним в нашей следующей беседе. Эта проблема древних верующих в Галатии дает и нам в наше время наставление. Аминь.